Глава четвертая. Обед. Войдя в просторную комнату, посредине которой стоял круглый стол, покрытый кружевной скатертью, Зефирка сразу бросилась помогать коту. Тот подбирал с пола осколки и клал их в совок. Его передними лапами держала лабрадориха. Марсия, чуть не заплакав от смущения, присоединилась к лучшей портнихе и забубнила. — Пожалуйста, простите, завтра купим вам новый сервиз. — Ой, ой! — замахал лапами кот. — Не надо! Я очень рад, что сия старая-престарая кружка наконец-то нас покинула. Она мне никогда не нравилась. Качество фарфора очень плохое, коричневые следы от чая внутри нее никак не отмывались. «Ручка неудобная», — быстро добавила Лаки. «Вечно у меня из когтей пыталась выскочить. Очень хотела, чтобы посуда упала, разбилась. Куки просто исполнила мою мечту». Лабрадориха живо подняла совок с осколками и убежала. Марсия посмотрела ей вслед и подумала. «Лаки добрая! Судя по останкам, которые хозяйка спешно унесла из комнаты, жизни сейчас лишилась одна из чашек красивого сервиза, а не старая-престарая кружка». «Прошу всех к столу!» — произнес Тим. И тут в столовую вернулась Лаки. Она принесла блюдо с макаронами. Минут на пять воцарилась тишина. Ее нарушало лишь громкое чавканье Куки. Марсия сидела молча, опустив голову. Ей было стыдно за сестру-обжору. «Многоуважаемая Марсия!» — улыбнулся Тим. — Простите, что вмешиваюсь. Куки еще маленькая, а мы рады, что ей очень вкусно. — Да, да, да, — закивала мопсишка. — Можно еще макарошек? Только положите побольше гриба-луков и соуса налейте. Не одну, а три ложки. — Простите за любопытство. Кто вы? Неожиданно осведомилась Зефирка. «Чем занимаетесь?» «Лаки сказала, что живет в одном доме с братом, но вы — кот. Это, ну, странно». «Кот и собака не родственники», — сообщила Куки. «А кто, по-твоему, родные друг другу?» — улыбнулась хозяйка. «Муля, Черчилль, Феня!» принялась перечислять Куки. «Мы одна семья, все мопсы». «Маффи, ты из числа родственников исключила?» поинтересовался Тим. «Конечно нет», возразила мопсишка. «Она моя сестра». «Но Маффи пагль», напомнил кот. «Ну и что?» заморгала самая маленькая мопсишка. Потом прибавила. «У нее папа мопс!» «А кем вам приходится чихуахуа Антонина?» не утихал Тим. «Она наша любимая, самая лучшая на свете тетя!» заулыбалась Куки. «Тетя — сестра мамы!» нараспев произнесла Лаки. «Но чихуахуа и мопсиха никак не могли появиться на свет от одних родителей. Однако ты считаешь Антонину своей тетушкой». Куки заморгала. «Ну, увы, иногда члены одной семьи, собаки, коты, белки и прочее, способны так сильно поругаться, что навсегда разрывают отношения, — вздохнула лабрадориха. — Делаются чужими друг другу. Но с другой стороны, часто еж и лягушка, курица и гусыня дружат. «Из всего услышанного можно сделать вывод», — потер лапы Тим. «Родными становятся те, у кого одинаковые взгляды на жизнь, кто любит друг друга, уважает. Если же одна сестра добрая, вторая злая, то они не близкие, а далекие друг от друга». «У нас с Тимом полное совпадение по всем пунктам», — прибавила Лаки. «Это мы выяснили еще в мире людей. Оба наших хозяина носят одно имя — Алексей. Познакомились они случайно и сразу нашли общий язык». «Естественно, я забеспокоился», — улыбнулся Тим. «С кем это мой Леша часто по телефону беседует? Выждал момент, ночью соединился с помощью нашей особой связи с Лаки». «А я тоже пребывала в тревоге», — засмеялась лабрадориха. «Проболтали с котом почти до утра. Поняли, мы родные». «Меня попросили вернуться в прекрасную долину раньше. Тим оказался дома позднее. Мы быстро нашли друг друга. С тех пор вместе поддерживаем связь с Чихуахуа Пуи. Он кота у Лёши заменил. Скоро и к моему Алексею хранитель придет». Тим вытер усы салфеткой. «Почему мы с Лаки живем в уединении?» «Мы — предсказатели». «Кто?» — хором осведомились собаки.